последующие эпохи. В эпоху барокко сюжеты произведений искусства с астрологическими мотивами зиждутся в основном на эллинской мифологии и культуре. Чуть реже можно увидеть соединение астрологии и христианских мотивов. Работа Яна Брейгеля «Бог, создающий солнце, луну и звезды на небосводе». Это пример соединения религиозного сюжета и астрологических образов. При этом композиция абсолютно триумфальная, тоже характерна для барокко. Здесь интерпретируется четвертый день творения, когда Бог создал солнце, луну и звезды, чтобы разделить свет и тьму. Брейгель включил символы зодиака в дугу, проходящую по небу и управляемую Богом. Теперь несколько примеров из периода символизма, романтизма и модернизма. Уильям Блейк был увлечен астрологией, но при жизни он не снискал известности, а его работы остались без внимания. Только в 20 веке он получил полное и безоговорочное признание, а его творчество впоследствии оказало огромное влияние на многих модернистов и сюрреалистов, хотя самого Блейка причисляют к художникам-романтикам. На картине «Духовная форма Питта, управляющего бегемотом» изображена фигура Питта, духовная форма или ангельская сущность, которая управляет бегемотом, существо, символизирующее первобытную мощь, земную стихию, подчиненную этой духовной форме. Вокруг центральной фигуры запечатлено множество религиозных и мистических символов. Например, по левую сторону мы можем наблюдать фигуру с серпом, символизирующую Сатурн, как символ конечности материальной жизни, над головой горящий нимб, напоминающий зодиакальный круг, а над ним по правую сторону – Солнце, а по левую – Луна. Вокруг присутствуют различные символические элементы – облака, звезды и световые лучи, выражающие единство космического и земного. Альфонс Мария Муха, чешский художник, иллюстратор и график, был наиболее известен своими ярко стилизованными и декоративными театральными афишами. «Зодиак» был первой работой Мухи по контракту с типографией «Шампинуа» и изначально разрабатывался как внутренний календарь компании. В этом произведении Муха объединил 12 знаков зодиака в диске за головой женщины. Это стало одним из его самых популярных проектов. Прекрасным примером искусства символизма послужат работы Миколоюса Чурлёниса, литовского композитора и художника. В своих работах он стремился к синтезу искусств, прибегал к поискам аналогий музыки и изобразительного искусства, например, «Соната звезд». Особенно интересны символически обобщенные произведения на основе космогонических и астральных мифов, например, «Сотворение мира» или «Знаки зодиака». Отличный пример уже из эпохи модерна. Художница Хильма Аф Клинт увлекалась теософией и мистицизмом. Ее абстракции – это, если упрощать, такие итоги визуализации мистического. Для своих работ она брала образы из теософии, различных религий, алхимии, магии и астрологии. В ее серии картин «Голубь» изображены сферы, похожие на планеты с кольцами вокруг них, а на 14-м и последнем изображении в каждом углу также есть астрологические знаки, представляющие Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб. Конечно, примеров использования астрологического символизма в современном изобразительном искусстве тоже великое множество. Дальше разбирать можно до бесконечности. Но суть этого краткого экскурса с древних времен до наших дней заключалась лишь в демонстрации неизбежного влияния астрологии на мир культуры и ее тесной связи с искусством. Поэтому остановимся на этом и перейдем непосредственно к самой астрологии.